Часть вторая. Туали произнес слегка дрожащим голосом. «Снова? Ты намереваешься снова начать войну?» Войс ответил, смеясь. «Ага. А ты думал, что есть другой путь для солдат, потерявших свою страну, кроме поля битвы?» Райнер поморщился от этих слов и сказал. «Подожди, возможно, это и так, но мы постоянно сражались в последнее время. Они истощены. То, как ты это преподнес. «У нас нет свободного времени, чтобы подбирать слова, Райнер-сан. Центральный континент пришел в активное движение. Так же, как и в бизнесе, который, если промедлит, то потеряет возможность, ты не можешь выиграть войну, если ты потеряешь свой шанс на победу. Но мы все еще можем это сделать. Согласно моим исследованиям, Гастарк довольно опасен. Обладая подавляющей силой, он гораздо более серьезный противник, чем Роланд. Кроме того, единственный шанс взять над ними верх – это в этой войне». «А, ну вот и наконец-то понял, что ты пытаешься сделать. Ты намерен использовать обе стороны, и Гейл Филант, и Лазурную Принцессу, верно?» Войс счастливо улыбнулся. «А, Райнер-сан наконец решил немного поработать головой?» «Несмотря на то, что вы, ребята, уже обладаете достаточными силами, чтобы отразить атаки Роланда, вы перенаправляете всю эту мощь в войну с Гастарком. Теперь я задаюсь вопросом, почему?» «Ответ таков, потому что только сейчас у нас есть шанс совладать с Гастарком. Время использовать Гейл Филант, Лазурную Принцессу и армию антироландской коалиции. Эти три силы, чтобы противостоять Гастарку, доступны только сейчас. Согласно твоим прогнозам, если мы не нападем на Гастарк несколькими силами, мы не сможем их остановить. Вот как ты считаешь, верно? Поскольку они такие же, как и ты, Гастарк также использует Рулфрагмей. Ты хочешь полностью сокрушить противника, который использует ту же силу. Итак, ты подумал, как же ты сможешь полностью уничтожить Гастарк? И твой вывод был следующим. В тот момент, когда Гастарк атакует Гейл Филант, ты протянешь руку помощи. Что касается Лазурной Принцессы, я первым приблизился к ним. В конце концов, несмотря на то, что они невелики, они обладают огромной силой. Более того, они также провели исследования по Рулфрагмей. Я думал, что смогу использовать их, чтобы сражаться вместе с нами, когда мы столкнемся с Гастарком. Итак, в небольших количествах я дал им информацию о том, что Гастарк опасен. Но они оказались намного хуже, чем я ожидал. Я был на волосок от смерти уже несколько раз». Он положил руку на грудь, сказав: «Как страшно». Райнер горько устало улыбнулся. «Итак, ты подумал: а, это плохо. И передал мне должность короля антироландской коалиции, чтобы тебя не убили?» «Ага». «И ты также выбрал меня, потому что, очевидно, я знаком с лидером Лазурной Принцессы». «Верно. Но это не единственные причины. Ну давай не будем об этом. Оставим это». Войс протянул руку к столу, расположенному в центре фургона. Затем он перевернул карту с континентом Минолис. На другой стороне была изображена другая карта. Это была карта всего континента Минолис, окрашенного в черный цвет, а посередине было написано «Империя Гастарка». Глядя на карту, полностью объединенную Гастарком, атмосфера в фургоне сразу же стала напряженной. Убедившись в этом, Войс произнес: «Эта карта не была изготовлена в качестве шутки. На данный момент этот подражатель героям, Рифал Эдия, обладает такой мощью. Если мы пропустим это время, у Гастарка будет достаточно сил, чтобы заполучить весь этот континент. Это не значит, что я не мог бы продолжать свои дела независимо от того, каков был бы этот мир. Однако... уточняя количество смертей для достижения этой карты, Райнер-сан, разве тебе не хочется его остановить?» Войс рассмеялся. «Хотя обычно говорят так, но всегда должно быть несколько великих сил, соперничающих друг с другом. Противостояние. Если ты полностью победишь всех оппонентов на рынке, одержав абсолютную победу, игра тоже закончится. И нет возможности расширяться из-за конкуренции. И мы собираемся остановить это, чтобы подобного не произошло в мире. Такова наша ситуация сейчас». «Хотя я примерно понимаю, что ты говоришь, но даже в этом случае есть несколько неясных моментов. Объединение этих трех элементов может откинуть Гастарк. До этого момента я все понимаю. Но что будет после этого? Принять помощь Гейл Филанта и откинуть Роланд? Но есть проблема. Лазурная Принцесса не позволит нам получить помощь Гейл Филанта, верно? Как нам разобраться с этим вопросом? Нет необходимости справляться с этим. А тогда что нам делать?» Войс нахмурился, обеспокоенно уставившись на Райнера. «Вот. А? Орелка написал этот отчет с большим трудом. Не могли бы вы сначала прочитать все это, прежде чем приступать к вопросам? Всё об этом было написано, так что если у вас останутся вопросы, сколько бы их ни было, я отвечу на них. Но у нас нет времени, чтобы тратить его на пустые разговоры, потому что мы скоро отправимся на войну». Райнер почувствовал себя подавленным. Собираются развязать войну, потому что Райнер уже решил остановить войну там, где Роланд её развяжет, поэтому всё, что им остаётся, это начать другую войну. Но на душе было тяжело. В этот момент Войс внезапно встал, говоря: «Тогда давайте выдвигаться. У нас есть 2 дня, прежде чем мы доберёмся до Империи Гелфиланд. После этого мы отправимся во дворец. Встретимся с королём и договоримся с ним, чтобы он позволил нам участвовать в этой битве против Гастарка. Затем, возможно, пройдёт ещё 2 недели, прежде чем мы столкнёмся с армией Гастарка. В любом случае, до этого мне придётся собрать остальных солдат антироландской коалиции. Поэтому я уйду отсюда первым». «А? Тогда что нам делать?» «Релка будет с тобой, поэтому, пожалуйста, прислушивайся к её инструкциям. На полномочия относительно переговоров с Империей Гелфиланд и Лазурной Принцессой будут переданы Райнеру». «Это означает... что? Разве это не самое главное?» «Очевидно, что король пойдёт и решит самые сложные и неприятные вопросы». «Какой король? Ты явно только что спихнул на меня самые неприятные вопросы». Но Войс проигнорировал Райнера, открывая дверь и думая спрыгнуть с кареты на ходу. «Подожди, стой, Войс! Эй! Тогда, Релка, всё отдаётся тебе на попечение». А Релка кивнула. «Да, Войс сама. Пожалуйста, берегите себя». «Да-да. Релка тоже должна позаботиться о себе. Тогда...» Войс выпрыгнул. Он чуть не упал, когда приземлился, но ему помог подчинённый, находящийся возле кареты. Этим подчинённым тоже была красивая девушка. Войс счастливо улыбнулся, помахав в их сторону, и легкомысленным тоном сказал: «Тогда всё остальное будет на вас». Все безмолвно созерцали происходящее. Вздохнув, закрыв дверцу кареты и усевшись, Райнер подавленно скрестил руки, оглядывая внутреннюю часть кареты, затем сказал: «Значит, нам остаётся лишь пойти и договориться с королём империи Гейлфиланд. Хотя, казалось, с этим ничего не поделаешь, но вы только представьте. Молодой человек неопределённого происхождения и король незнакомой большой страны ведут переговоры. Это было ненормально, как на это ни посмотри». А в этот момент Кефар посмотрела на Релку, которую оставил с ними Войс. «Это... Войс Кун, конечно, уже...» Прежде чем она успела закончить, Релка кивнула. «Да, Войс сама уже отправил письмо с просьбой об аудиенции королю Гейлфиланта Голафёду Абулэлду. И каков был ответ? Он решил встретиться с лидером антироландской коалиции». «Подождите! Дайте мне минутку!» Но лидер антироландской коалиции выпрыгнул из кареты буквально только что. Релка перебила его. «Теперь на поверхности представитель антироландской коалиции – это вы, ваше величество Райнер Люд. Вы поймёте, просто прочитав доклад, который я только что передала, Войс сама – лишь генерал и глава государства». «А? Но из того, что вы сказали, генерал должен быть лидером, верно? Но говоря, что я лидер...» Внимательно посмотрев на карту организации, он обнаружил, что действительно есть подробное объяснение структуры антироландской коалиции. Эта организация была ещё больше, чем представлял себе Райнер. В ней находились 4 маленькие страны, управляющие всеми делами и армиями в них. Затем на этой карте, где у Войса была самая высокая позиция генерала или главы государства, которая казалась очень значимой, независимо от того, как на это посмотреть, но над его именем, в месте, которое было немного выше всего остального текста и никак не связано со всеми остальными в антироландской коалиции, Райнер увидел слова «Король по имени Райнер Люд». «Ты меня дразнишь!» «Но работа Райнера тоже очень важна. Если описывать это, то это нечто вроде ниндзи, которое отвлечёт внимание врагов от Войс сама. Нам также дали указание проявить должное уважение к вашей работе», сказала Релка с серьёзным выражением лица. Райнер оглянулся. Он посмотрел на лица Феррис, Кефар и Туали. «Войс мной полностью попользовался. Тогда что же мне делать?» Но эти 3 человека молчали. Это было естественно. Войс создал такую ситуацию, в которой они не могли отказаться и уйти. Ведь Райнер не мог обеспечить кров и еду 10 тысячам нельфийских беженцев и армии. А Войс подготовил это, а затем он объявил об этих паршивых условиях работы. Так что Райнер и другие не могли отказаться. Райнер закричал: «Чёрт возьми, этот парень проблематичен». Он взял 2 или 3 листа бумаги из отчёта на столе, лёг на пол и начал читать. Райнер спросил Релку: Что мне нужно помнить о переговорах с королем Гейлфиланта?» Релка улыбнулась. Эта улыбка, казалось, как бы говорила о том факте, что он склонил голову перед Войс сама и заставила Райнера почувствовать, что проблема не за горами. А затем она ответила. «За 2 дня до того, как мы доберемся до Гейлфиланта, вам придется запомнить на зубок много вещей. И в первую очередь вы должны исправить эту привычку дурачиться и отбросить эту невежливую манеру речи». Райнер даже не вздохнул. Но, по правде говоря, он немного сутулился и не мог вежливо разговаривать с членами королевской семьи. Подумав об этом, Райнер сосредоточил свое внимание на отчете и обнаружил, что было несколько вещей, о которых Войс никогда не говорил, но у Райнера были подозрения на этот счет. Например, почему Войс отверг помощь Империи Рэмрус, но неожиданно принял помощь Империи Гейлфиланд. Несколько причин касательно этого было изложено. Первая причина состояла в том, чтобы остановить Империю Гастарк на Центральном континенте, им нужно было объединить силы с Гейлфилантом. Поскольку Гейлфиланд не был в хороших отношениях с Рэмрусом, поэтому если бы они приняли помощь Рэмруса, они не смогли бы удержать Гастарк с помощью Гейлфиланта, поэтому Войс внезапно отклонил помощь Империи Рэмрус. Но лишь этих объяснений было маловато. Если бы они продолжили принимать помощь Рэмруса, они смогли бы сражаться с Роландом. И Империя Рэмрус была большой страной Центрального континента и находилась недалеко от южных регионов. Для Роланда, который расширял свои территории с юга, это место было бы очень подходящим. Но Войс решил отклонить помощь Рэмруса и перешел на сторону Гейлфиланта. Тогда почему же? Настоящая причина была написана в отчете. В течение полугода в Империи Рэмрус проводилась огромная политическая реформа, и из страны, которая называлась Святой Землей Вейоль, она внезапно превратилась в Империю Рэмрус. Святая Земля Вейоль была страной, построенной на религии, но полгода назад появился странный герой, захвативший власть в стране. Но войны не было. Другие страны могли бы подумать, что название страны просто изменилось, так как не было поднято никакого шума. Кроме того, этого героя звали Рэмрус Ремуль Тарквет. Согласно имени этого героя, название страны изменилось на Империю Рэмрус. Страна, религии которой была Вейоль, изменилась на Рэмрус как новую божественную религию. Это все произошло лишь за полгода. И когда Рэмрус Ремуль Тарквет стал королем, антироландская коалиция разорвала свои связи с Империей Рэмрус. Тогда причина... Райнер в задумчивости прищурился, читая отчет. Причина, по которой антироландская коалиция разорвала свои связи с Империей Рэмрус, он немного занервничал. В отчете это было. Аккуратным почерком Релки было написано следующее. Рэмрус Ремуль Тарквет не был человеком. И это было нечто, находящееся в плохих отношениях с богинями, организмом, пришедшим откуда-то, поэтому если бы они продолжили свои дела с Империей Рэмрус, они навлекли бы гнев богинь. И так они временно разорвали свои связи с Империей Рэмрус. Такова была информация в отчете. Райнер посмотрел на Релку, вручил ей отчет, который прочитал, и спросил. «Это?» Релка покачала головой, сказав. «Я в основном не была уведомлена об информации, касающейся теологии. Поэтому для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к Войсу сама». Райнер вдруг захотелось рассмеяться. Релка сказала «теология». Вопросы, касающиеся богини, которая, казалось, была связана с монстром, неважно, как на это смотреть и называть ли теологией. «Теология? Она ли?» Райнер едва слышно пробормотал себе под нос, а затем продолжил думать. Релка не была уведомлена об информации, касающейся теологии, это, вероятно, было правдой. Несмотря ни на что, даже Войс должен был быть осторожен, чтобы манипулировать такими монстрами, которые не были похожи на людей и звались богинями. Так что это должно быть чрезвычайно опасное поведение. Неважно, что монстрам были даны божественные имена, так что он не мог так легко раскрыть информацию своим подчиненным. Таковы были мысли Райнера. «Кажется, мир гораздо более неприятный, чем я думал», — подумал он.